Глава 22. В город мы вернулись со смешанными чувствами. Правда, нам приходилось улыбаться, так как мы вернулись все же победителями. Но враг сбежал, повредил саму ткань мироздания и сделал что-то еще. Плюс еще один боец начал бредить на тему того, что души неприкаянных начнут бродить по просторам мира. Мы все чертовски устали, все были чертовски голодны. Но все же построились, устроили показуху для горожан, обозначив, что опасность прошла. Почти. Осталось сделать последний рывок, и все тут будет хорошо. По крайней мере, такой масштабной катастрофы тут не предвидится. И снова мы смогли перехитрить судьбу. Но как там говорил Оракул? Видимо, ею и такими же, как она, лишь вариация возможного переплетения нитей судьбы. Что еще раз говорило о том, что мы сами решаем свою судьбу? Или же ее решают те, кто смог по тем или иным причинам вырваться из пряжи Мойр? Со мной как раз был второй случай. Меня вырвали, и я мог менять судьбу остальных. А те, у кого изменилась судьба сейчас, смогут ее изменить и в других местах. Этакий эффект домино. Домино? Ты чего такой? С полуоткрытыми глазами осматривала меня Ника, или полузакрытыми от усталости. Тут с какой стороны посмотреть? Сам на себя не похож. Глаза судорожной стороны в сторону. Я тебя таким никогда не видела. Что-то серьезное произошло? Ну, кроме того, что надвигается закат человечества, который мы как-то должны пережить. А еще того, что я избранник самого... Ну, ты знаешь. Да еще и... «Повреждение ткани самого мироздания?» «Нет, Ник, все хорошо, не переживай». Дернул я плечами и прикрыл на миг глаза. «Просто чертовски устал за сегодня. И сильно хочу жрать. Кстати, сколько в итоге потеряли? Вроде ты у нас отвечала сегодня за это, насколько знаю. По санитарным причинам в Легион не вернется после сегодняшней битвы 327 бойцов». С улыбкой проговорила она, ибо понимала, что без нее это число могло быть куда больше. А вот по причине того, что воины просто погибли, 1230. В итоге в Легионе после двух сражений осталось приблизительно 3000 человек. С легким ужасом в голосе признал я очевидное. Можно сказать, он обескровлен. Придется восполнять свежим мясом, которому предстоит еще многому научиться. Хотя сами были недавно в такой категории. Относились к нам... Ладно, дело прошлое. Главное, где мы сейчас и что можем сделать дальше. Когда Митрокл закончил свою речь, после которой тысячи горожан начали аплодировать, легион был распущен. Награждение было назначено через 3 дня, но меня тут, скорее всего, уже не будет, и Митрокл это понимал, поэтому даже не стал подходить и просить присутствовать. Мне нужно будет отбыть в Пилос, где ожидается нашествие морских тварей. Нужно будет защитить тот город от разрушения. И тут я задумался. Как много, по сути, может изменить горстка людей, которая просто оказалась в нужном месте в нужное время? Но что еще более интересно, пришли мы сюда по наводке Горгоны, старшей дочери Медузы. Вот только самих Горгон мы тут не видели от слова совсем. Понятное дело, что они по каким-то причинам не появились. Но по каким? Неужели именно они и занимались сейчас пауками? Если так, то зачистка пещер предстоит довольно сложная и непредсказуемая. Вероятнее всего, мы опять кого-то потеряем, если не будем осторожны. «Ас!» — окрикнул меня Митрокл, когда мы уже подошли к нашему постоялому двору. «Нужно поговорить». Я молча кивнул, после чего пропустил легата вперед. О чем мы будем разговаривать, я примерно представлял. Да и оттягивать этот разговор было просто невозможно. Рано или поздно изменения в жизни наступают такие, что от них просто не уйти. Сначала ты можешь держать этот огромный ком, а потом он просто придавливает тебя. Вот и сейчас. Отец прислал письмо, закрылись мы с Никой в его комнате. Черти после проведения всех операций в этом городе будут расформированы. Но будет сформирован новый отряд. Легенды. Как твоя надпись на шлеме, которую ты даровал бойцам. Кстати, Черти, да и я, думаю, тоже удостоимся этой надписи. Конечно, — улыбнулся я. «В Спарте, когда настанет нужный момент, после того, как в Пилосе все будет завершено». «Пилос?» — сначала с непониманием посмотрел на меня командир, или уже просто царевич. «А, понял. Пророчество, которое мы меняем на ходу. Помню, твари нахлынут из моря или что-то такое. Думаю, после пополнения легиона мы выдвинемся тоже туда». «Черти встанут на должности командиров?» — уточнил я на всякий случай. «Да», — кивнул Митрокл. «На разной причем. Десятый, Мел, точно станет сотником как минимум. А если пройдет тестирование и проверку навыков, то и на тысячника будет назначен. Мне нужен человек, которому я смогу доверять, который будет не только моим заместителем, но и моим голосом среди воинов. Как и любой... Черт!» «Понимаю», — с грустью хмыкнул я. «Знаешь, вроде как не так много вместе сражаемся, а в груди какое-то чувство такое. Словно меня опять лишили семьи и части воспоминаний. Пустота. Неприятная такая, хотя я понимаю, что вы все живы, и с вами ничего не произошло. Просто грустно из-за того, что совсем скоро наши пути могут значительно разойтись», — кивнул царевич. «Примерно представляю, о чем ты. Если меня спросят, кем бы я гордился больше всего в своем отряде, я отвечу, что тобой. Всех быстрее обучился, всех быстрее взлетел, всех сильнее стал. Так что да, именно ты легенда, и мой брат по оружию». Он протянул свою руку, широко улыбаясь мне. «Услышать такое от представителя царской семьи дорогого стоит. Поэтому я с отмашкой пожал ее, схватился за его предплечье, а потом он притянул меня к себе и обнял левой рукой, похлопав по спине. Всего несколько мгновений, но я в нем почувствовал не просто товарища, брата по оружию, а словно действительно родного брата. Уж слишком через многое мы за последние дни прошли вместе». «Что по поводу пленника?» Посмотрел я на карту, где крестиком был зачеркнут лагерь противника. «Получилось достать что-то интересное?» «Его было решено отправить в Спарту», — пожал плечами Митрокл. «Личный приказ царя. Ему стало жутко интересно, что из себя представляет тот мир, где жили сатиры. Как мы поняли из его слов, каждый вид жил на своем плане мироздания. Кайлана, кстати, это только подтвердила. Отец еще попросил несколько представительниц союзного клана к себе прислать, как возможных советниц, но старейшина клана пока не дала никакого ответа по этому поводу. По слухам от бойцов, которые сегодня бились рядом, да и просто сейчас бродили мимо них, у них там какие-то дебаты, причем весьма шумные. Я не стал выдавать свои предположения. Насколько я понял, Кайлана захотела путешествовать вместе со мной. В тот мир, из которого она выбралась, гарпии точно не хотят возвращаться. Этот мир им нравился куда больше. Наша Лада, согретая лучами Гелиоса и заботливо укрытая свечением Селены. Возможно, что-то у них тоже поменяется. Пожал я плечами, а потом осознал, что так и не передал найденную карту, достал ее из сумки и протянул царевичу. «Нашел в том доме. Тут есть какие-то знаки, один из них на горе, где сейчас обитают пауки. Возможно, карта даст понять, где и почему будут наноситься следующие удары. Пускай в Спарте также проанализируют. Возможно, сможем что-то отсрочить или предотвратить. По крайней мере, вторая точка как раз находится возле Пилоса». «Передам», — кивнул Митрокл. «Что-то еще интересно узнал?» «Только то, что армии врага возглавляют или маги, или шаманы», — дернул я плечами. «Не знаю, как их правильно классифицировать. Их колдовство завязано не на своей силе, а на силе мира. Используют различные знаки, из которых строят пространственные магические формации, которые довольно сложно разрушить правильно. Как понял, если что-то сделать не так, то сдохнешь сам. Последствия видел весь легион. Это я правильно уничтожил формацию с помощью вечного пламени Гестии». «То есть без магии нам не обойтись», — уточнил с опаской командир. «Скорее всего, нет», — покачал я головой. «Именно поэтому важно, чтобы знающих стало как можно больше. Ну, тех». Тут же я стал пояснять, так как Мит посмотрел на меня с непониманием. «Кто видит знаки, но не обладает магией, как я или Ника?» «А, понял», — кивнул командир. «Так, «А что они такого сделали в том доме? Как они умудрились пропасть буквально все у нас из-под носа? Да и почему снаряды практически ничего не повредили во внутреннем лагере?» «Скорее всего, дело все в тех же чарах», — дернул я плечами. «Я не особо засматривался, но на стенах их лагеря видел такие же руны. С внутренней стороны. Они и укрепляли стену. Скорее всего, они создали некий пространственный барьер, который просто отклонял снаряды. Сам видел, что в некоторых местах кучки снарядов лежали. И можно было бы подумать, что это просто куча камней, но нет. Некоторые из них были буквально обгоревшие. Так что... я понял». Тяжело вздохнул царевич. «Час от часу не легче. Ладно, хрен с ним. Разберемся. Каждый бой — новые знания противники. А сбежали, как я понял из твоего разговора, они также с помощью магии». «Скорее всего, да». Я опять кивнул я, соглашаясь и подтверждая его слова. «По крайней мере, внутри здание было четырехэтажное, а снаружи, ну, ты сам видел. И это максимально странно. Но если думать в рамках новых реалий, то не стоит удивляться. В нашем мире 5 веков не было магии, точнее, тех, кто мог взаимодействовать с магическим полем нашего мира. А у них они были. Возможно, тут они становятся даже сильнее. Но сколько мы еще не знаем. Нам ведь нужно еще понять способ, как создавать такое же оружие, какое создает противник». «Ты про полосы?» — склонил на бок голову мой собеседник. «Про них самых. Нужно научиться самим ковать такое оружие. Это сильно увеличит наш потенциал на будущее. Но пока мы этого не сделаем, будем нести страшные потери. За 2 битвы, несколько столкновений помельче потерять половину легиона. Поэтому я и хочу сначала пополнить легион, прежде чем двигаться дальше». Еще раз напомнил легат, после чего мы разошлись, точнее, ушел из комнаты я, попрощавшись с ним. Зайдя в свою комнату, я снял с себя броню и тут же начал ее очищать. Ника уже сделала это и на законных основаниях заняла умывальную комнату, где в данный момент прихорашивалась. А мне только предстояло это сделать. Разговор не вышел тяжелым. Да, немного грустным, но не тяжелым. Даже, можно сказать, итог был весьма закономерным. Царю требовались лояльные ему легаты, а кого можно найти более лояльного, чем преданный делу сын? Плюс единственный сын, который при текущем положении вещей точно сменит отца на престоле. Так что переживать на этот счет вообще не стоит. Сын — самый лучший кандидат, который уже доказал свою способность проявить себя в деле не только как простой легат, но и как командир объединенных сил. Когда Ника вышла из помывочной, я сразу залетел туда. Я весь чесался от пота и грязи. И вода — это было явно благословение. Словно сама Амфитрита окатила меня водами Посейдона. Но, увы, это была просто кадушка, в которую я опустился и расслабился. И вот только сейчас понял, насколько действительно устал за этот день. Безумная битва, которая в чем-то может даже сравниться со сражением при Спарте, потом стремительное наступление, а после уничтожение лагеря противника с последующей зачисткой. И все это сопровождалось нескончаемым кровопролитием. Благо удалось показать, что и как надо делать видящим. Кстати, лучше их называть, наверное, так. Они не осведомленные, они не знающие. Именно что видящие. Помывочную вообще не хотелось покидать, но пришлось. Живот очень и очень настойчиво требовал еды, а я не мог не подчиниться этому животному зову. Поэтому и пришлось вылезать, ополаскиваться, начищаться, мылиться, потом опять ополаскиваться. Главное, грязи на мне больше не было, запахов тоже. А чистые вещи меня уже ждали в комнате. Переодевшись, я спустился в общий зал, где меня уже ждали. Буквально все. Все 12 чертей были в сборе. Тут же уже присутствовала довольная Кайлана. Также сидела рядом хозяйка этого заведения, плюс еще несколько тысячников. Все праздновали победу. Но это был не конец. И я не хотел их разочаровывать, так что просто молча уселся возле них. По большей части все болтали о том, как прошел последний бой. Кто сколько убил, сколько ранений получил. Ранения скорее были про чертей. Эти придурки иногда действовали настолько безбашенно, что мне убить их хотелось в прямом смысле этого слова. Но они делали свое дело, по сути, они были на острие прорывающей группы. Да, рисковали умереть. Да, старались больше атаковать, нежели защищаться. Но черт, они повалили довольно много воинов врага, и не просто монстров или тварей, а именно воинов. Они умели сражаться. «Ты какой-то грустный», — просочилась ко мне в голову Кайлана, из-за чего меня немного перепугало, но я постарался не подавать виду. «Оставь все тревоги прошедшего дня, ибо он прошел, а завтра наступит лишь потом, если лишь сейчас оно и определит твой путь. Так почему бы не отдаться дарам Диониса?» «Странно это слышать от той, кто пришел не из нашего мира», — мысленно усмехнулся я, после чего перевел взгляд на Нику. «Не получится у меня отдохнуть. Завтра нам, чертям, выступать. При этом мы пойдем без нашего командира, ибо он легат, и еще без одного номера, ибо он погиб, когда мы сражались с горгонами в их логове». «Я пойду с вами», — уверенно произнесла она. «Не стала говорить при всех, но тебе, как дорогому союзнику, смело сообщу. У нас новая группа старейшин. Они пройдут испытания и перерождение, после чего станут такими же, как и я. А с меня хватит. 300 лет я руководила кланом. Дольше меня никто этого не делал. Пора и своей жизнью пожить». «До этого медуза, которой минимум 800 лет. Теперь ты, который точно больше 300 лет», — удивлялся я. «А выглядите так, будто вам 20, блин. Что за магия?» «Проклятие», — тут же произнесла она. «Что я, что медуза. Мы были прокляты богами в свое время. Как и сатиры, как и кентавры, как и минотавры. Все мы, полулюди, стали жертвами богов. Но возгордились, возненавидели тех, кто это сделал. Но не поняли в своей слепой ярости, что проклятие и благо. Ведь кто из людей может летать? Кто из людей может так быстро скакать, как кентавры? Не все это поняли, юный Астер, не все. Но есть такие же, как и я, кто хочет быть рядом с людьми, нормальными людьми. Как видишь, я способна стать очень похожей на вас. Да, выше, да, чуточку сильнее. Но все равно я человек в первую очередь, а потом уже все остальное. И спасибо еще раз за то, что сохранил тогда мне и моим сестрам и дочерям жизнь. Дальше, а дальше я действительно дал себе расслабиться. Ибо дерьма в жизни может быть еще очень и очень много. Так почему я должен пропускать мимо себя счастливые и радостные моменты? Почему я должен пропустить соревнования, кто сильнее? А ведь я сильнее всех, как показала практика. Всех победил, даже Кайлану, которая оказалась второй. Третьей была, что неудивительно, Ника. «Да вы просто полубоги!» — возмутился один из близнецов, которого я из-за усталости уже не отличал от его брата. «Вот и все! Для вас другие соревнования нужно устраивать!» Но на самом деле никто на нас не обижался. Потом будут еще истории рассказывать, что пытались перебороть самого Астера. А это ого-го какое достижение! Правда, рано пока звездиться. Я всего лишь человек. «Легат!» — залетел к нам неожиданно перепуганный легионер, который, судя по снаряжению, стоял в дозоре на краю города. «Проблема, в полях эти духи бродят!» И вот теперь я понял, что мне не нравилось весь, мать его, день. Все же та волна — это была не просто волна. Она вырвала из обратной стороны мира души, которые не смогли переплыть Стикс. И теперь они будут тут. Поэтому я самый первый встал из-за стола и рванул к окраине города. Оружие не брал, ибо тревоги же не подняли, а значит, духи не могут попасть в город. И когда я залез на крышу, то увидел троих. И над головой каждого была надпись «Дух мщения».